Глава 5. Ира. Полчаса назад. Стрелецкая, мне из-за тебя звонили сверху. С порога заявляет Марина Олеговна. Все внимание в столовой мгновенно переключается на меня. А я опасливо пододвигаю ближе тарелку с кашей. Чувствую себя ребенком, которого поймали с поличным после того, как он разбил мамину вазу. И, судя по лицу управляющей, это был китайский антиквариат, века эдак 11-го. Сверху это Анатолий Вячеславович, с упавшим в пятки сердцем, уточняю я. «Выше, милая, выше!» – ехидно подсказывает управляющая. «Евгения Леонидовна?» – с ужасом предполагая. «Нет, Ирина, последняя остановка перед Боженькой. Оттуда!» Азамат Рустамович? Он самый. Уволена. Как это уволена? От неожиданности подскакиваю с места, вкладывая в этот вопрос все свое возмущение. 2 года верной службы компании, заклинивающая поясница, искалеченная психика. Да мне после этого громилы всю ночь лес со зверевшими голодными бабабами снился. Я все утро себе психолога-фрейдиста искала. Марина Олеговна, бойко пытаясь реабилитироваться я, потому что психолога нашла, дорогого, без отработки. Тут же кроет управляющая, немедленно паковать чемоданы. Но никаких «но», Стрелецкая. Я не позволю делать из нашего отеля бордель. Да какой еще? Обалдела, пытаясь уточнить я, но мне снова не дают. В постель к богатому гостю захотела? Я тебе не сутенерша, ясно? Краснею до самых корней волос. Вообще-то, все совершенно не так. Еще слово и штраф на всю оставшуюся зарплату. Управляющая тычет в меня своим длиннющим костлявым пальцем с красным когтем, чтобы через 10 минут вылетела из отеля, как пробка из шампанского. Вот и все. Вот тебе и 2 года верной службы компании. Вот и новогоднее чудо с мечтами под бой курантов. Хмуро отодвигаю от себя недоеденную кашу и выхожу из-за стола. Главное – не реветь. Но подбородок уже начинает предательски дрожать. И я, сжав ладони в кулачки, стремительно вылетаю из столовой, пытаясь сохранить остатки гордости. Сама, конечно, виновата, но, всхлипывая уже в своей комнате, решаю, что верзила тот громадный. Просто мамин нюня и слентяй, а не мужик, раз на девушек жалуется. Мстительный обиженка, богатый, избалованный лоб. Ну, задели шваброй его мужское достоинство. Ты посмотри, ранимый, мало вмазала. Со злостью пихая вещи в чемодан, жалею, что ночью не добила этого аборигена. Добила бы. Проблем на одну мстительную мужскую тушу точно было бы меньше. Зато теперь в голове был только один вопрос. Максимально простой и сложный одновременно. Что делать? В один день я осталась без жилья, без работы, без уже запланированной зарплаты. И вообще без всего. Кое-как собравшись с мыслями, отправляю файл со своим резюме хорошей знакомой. Когда-то раньше мы со Светой работали вместе. Но потом она нашла хорошее место в серьезной компании, обустроилась и после этого постоянно звала меня к себе, обещая помочь с трудоустройством. Недавно я даже составила резюме, чтобы отправить его ей. Правда, в последний момент решила, что в Новый год лучше остаться здесь. Сезон ведь. Заработаю больше, больше отложу. Но сейчас выбора у меня уже не было. И поэтому я была согласна на любую работу. Даже просто уборщицей в офисе. Сдав охраннику ключи и зайдя по пути в бухгалтерию, скорбно плетусь к выходу, волоча за собой чемодан. А еще разговариваю по телефону с мамой, Ну, как разговариваю? Слушаю. Не расстраивайся, доченька. Все, что не делается, все к лучшему. Обманчиво мягко щебечет мама. Уже давно пора браться за голову. Возвращайся домой. Мы с бабушкой тебя определим в лучший университет. Потом и на работу устроим. Будешь у нас под бочком. Моя мать – потомственный бухгалтер. Звучит, как потомственная ведьма. Ощущается примерно так же. Особенно, когда ты сам до мозга костей творческая натура. Нет, мам, хмуро отвечаю я. Не приеду. Да и то, отвечаю чисто по инерции. Уже без того голого энтузиазма, припрыжку с которым я уезжала. После школы меня по семейным стопам хотели запихнуть на экономический, но я наотрез отказалась. А мама отказалась поддерживать дизайнерский факультет. Тоже наотрез. И я, мелкая дурында, специально назло маме завалила математику и обществознание. Испортила себе аттестат под конец года. А вместе с ним и свой шанс поступить на бюджет на другой факультет самостоятельно. Запоздалый протест против системы. Как следствие, выстрел себе в пятки и большой скандал сразу со всей бухгалтерской артиллерией, с мамой и с бабулей. В тот же день, собрав вещи, я уехала из дома, гордо бросив напоследок, что на обучение заработаю самостоятельно. С тех пор и началась моя взрослая жизнь. Но, как оказалось, в ней все совсем не так просто, как я думала в школе. А голого энтузиазма и великой мечты недостаточно, чтобы все получилось. Забудь уже про свои рисульки, Ирина. Меняет голос мама, переключаясь. А то так и будешь всю жизнь драить полы без нормального образования. Ведешь себя, ну, просто как капризный ребенок. Понятно. Заботливая мама не сработала. Включается мама стандартная. Сейчас я, может, и вернулась бы домой. Да только знаю, какое у нее будет лицо. Мол, ага, сдулась все-таки, да? И потом каждый день ее коронные. А я ведь говорила. Нетушки. Этой мотивации мне как минимум еще на пару лет точно хватит. И когда в телефоне бренчит вторая линия, я облегченно выдыхаю, радуясь, что с чистой совестью могу избежать привычных нотаций. Я перезвоню. Говорю ей и тут же отвечаю на второй вызов. «И как?» Спрашиваю, выходя на улицу. «Тебе честно сказать, Ириш?» Устало отзывается Света. «Ну, собственно, после этого вопроса и так все понятно. Но я все еще отчаянно надеюсь». «Давай. С таким резюме тебя теперь точно даже в тюрьму не возьмут. Я передала кадровичкам. Они, конечно, сразу позвонили по прошлому месту работы. И о тебе там такого наслушались. Я думала, они и меня саму за такую рекомендацию с места попросят. Вот же. Блин, все настолько плохо? Ну, если честно, да, звездец полный. И тут я вижу, как из дорогого черного автомобиля, припаркованного у входа, выходит он. Этот огромный бородатый мужик с тонкой душевной организацией. Поправляю куртку, ловит мой взгляд, хмурится и решительно идет навстречу. Что-то насчет тюрьмы я сомневаюсь. Холодно цежу в трубку. Кажется, этот пунктик мне как раз предстоит проверить.